Глава 36. Вы лгали настоящей Гончаровой, что Полина получает за съемки в фильме 50 тысяч рублей в месяц? — взвился Константин. Да ей за один день в разы больше платили. Эксплуатировали Полю, отнимали все, что она заработала. Настоящая Валентина — просто тупая баба, — резюмировала Софья. Спиногрызка. Способна жить исключительно при солнечной приятной погоде. Постоянно сидит за чьей-то спиной и радуется. Даже сейчас в своем возрасте полковника нашла. Бедная Полина, ей не повезло. «Почему вы решили натравить на нас детективов?» Последний вопрос адресовался Лже-Гончаровой. Та поджала губы. «Не твое дело». Константин неожиданно засмеялся. «У меня такая версия. Знаю, что Полина очень устала жить, как она говорила, словно мышь, что попала в кофемолку. Она мечтала выйти замуж за Антона, но понимала, что никогда этого не случится. Фальшивая Гончарова ее из когтей не выпустит. Гонч — личный печатный станок бабы». Поле этой акуле деньги приносила, и вдруг погибла. Злость фальшивую Гончарову переполнила. Вот она и решила меня шантажировать, пообещать продать информацию прессе. Но какую новость она журналистам представит? Стасов спит с Гонч? Это ерунда. На пару дней воя в соцсетях. А вот если детективы скажут, что я лишил жизни Полину, вот тогда поднимается много шума. Смерть актрисы лишила фальшивую Валентину дохода, отомстить ей захотелось. А я хороший объект для слива гнева. И денег она лишится, и я подхожу для шантажа». Фальшивая Валентина вскочила. «Заткнись, дебил!» Потом тетка повернулась к Костину. «Даже не думай, что деньги получишь, урод!» Володя хотел ответить, но не успел. Лже-Гончарова ринулась к двери и умчалась в коридор. Софья поднялась. «Пожалуй, мы тоже пойдем. «Задержитесь ненадолго», — попросил Макс. «Остались кое-какие вопросы». Полина заявила лжемамаше, что ей надоело актерство, лучше стать стоматологом. «Странно, что популярная актриса приняла такое решение». «Случается такое», — ответил Константин. «Нервная система не выдерживает». «Удивляет еще история с кольцом», — подхватил нить беседы Чернов. «Машина полностью сгорела, тело превратилось в угли. А кольцо из комплекта подарка Рокова лежало чистенькое в автомобиле». Журналистка Наталья Каскина его подробно описала и забрала себе. Корреспондентка шла навстречу с лампой и своим начальником Обозовым, но ей не повезло, ее сбил пьяный водитель. Наталью увезли, а эксперты нашли разорванную цепочку и тот самый перстень. Похоже, Наталья его на шее носила. По какой причине? «А ситуация с Риттер», — засмеялся Володя. «Она — прямо готовая идея для фильма». «Мы узнали, что настоящая Фаина Львовна живет в Израиле, в Москву не приезжает. Кто же беседовал с лампой?» «Эмма Леонидовна Савкина, которая служила актрисой в передвижном театре, а потом дублировала исполнителей в кино. Фаина Эмма показала ей в лампе серьги из набора Рокова. Это как?» Софья улыбнулась. «Не понимаю, о чем ведете речь». «История с якобы Риттер имеет продолжение», — подхватил Павел. «Эмма Леонидовна захотела побеседовать с лампой, сообщить некую интересную информацию, но неизвестный мужчина подлил даме в лимонад сильное снотворное. Савкина не успела выложить некие сведения. Сейчас она здорова, но наотрез отказывается общаться с нами. Почему?» «Откуда нам знать?» — усмехнулся Константин. «И уж совсем нелепо выглядит приключение на заправке. Там нашелся человек, который вроде логично объяснил присутствие канистр с бензином в малолитражке Гонч. Актриса ему сказала, что покупает топливо для генератора, который установлен в ее загородном доме. Но у Полины нет особняка. Она лишь планировала его приобрести, дабы жить там с Антоном Павловым и свекровью. Гонч хотела сгореть заживо?» «Все, о чем мы сейчас говорим, напоминает сценарий сериала», — тихо добавила я. «Режиссер отлично поработал, но допустил ошибку». «Внимание на экран», — скомандовал Чернов. Я повернула голову и увидела Тимофея. «Привет», — сказал он. «Мы с Фросей когда-то вместе учились в консерватории. Студенческая дружба не ржавеет, поэтому решил помочь Романовой. Сейчас я владелец холдинга «Сплетник». Идиотка Каскина — моя сотрудница. Давай, говори, коза тупая». На экране появилась заплаканная личика. «Ко мне обратилась Полина. Она заплатила много денег за фиговую работу. Мне назовут день, когда следует дать информацию о смерти Гонч. Она вроде как в машине сгорела, а трупа ничего не осталось. Как узнать, что погибла именно актриса? На месте ДТП осталось ее кольцо. Я его сфоткала. Вот, это все. Раскаиваюсь в своем вранье. Честное слово, больше так поступать не стану. Перстень повесила себе на шею, а его следовало отдать Софье. подруги Гонч. Я ей позвонила, она велела: «Выждем время, отдашь позднее. Не следует нам пока встречаться». Каскина всхлипнула. «А когда меня машина сбила, цепочка порвалась, кольцо потерялось. Я не виновата, простите, пожалуйста». Экран погас. Макс рассмеялся. «Константин, гениальный режиссерский ход. В сериале такой поворот событий великолепен. Некая тетка видит в желтухе фото кольца, звонит нам. Ё-моё, давно я так не веселился». «Костя ни при чем», — прошептала Софья. «Историю с кольцом придумала я. С мужем не посоветовалась. Костик мне потом так вломил. Просто хотелось, чтобы тело Поли сразу идентифицировали». «Ясненько», — нараспев произнес Чернов. «Следовательно, снотворное Савкины тоже подлили по вашей инициативе?» Соня заплакала. «Подлая баба. Денег ей кучу дали, а мало. Позвонила мне, потребовала. Платите еще столько же, иначе полиции правду расскажу, что вы меня наняли, чтобы я прикинулась Фаиной Львовной. Но я и обратилась на сайт «Любой каприз». Они все выполнят, только заплати». Велела исполнителю проследить за Эммой. «Если она таки в детективное агентство припрется или позвонит туда, то надо исхитриться, сделать так, чтобы она не сумела осуществить задуманное. И любой каприз не подвел». «Как вам попал комплект, который Роков подарил своей любовнице?» — спросила я. «Поля его тайком взяла у женщины, которую своей матерью всегда считала», — жалобно протянула Софья. «Костик, не сердись. Мы хотели как лучше, чтобы все поверили». «Бесполезно злиться на глупость, которая уже сделана», — вздохнул Константин. «О, женщины!» «Мужчина в этой истории тоже хорош», — язвительно заметила я. «Много глупостей в сценарии. История про то, как вы с Сергеем Константиновичем сидели давным-давно в кафе, а к вам подошла якобы Валентина, которую ваш отец сначала не узнал, это тоже неправда». «Да», — признался Константин. «Папа занимал Полю с детства в своих проектах, но о том, что актриса Гончарова, моя единокровная сестра, узнал позднее. Нам в голову не могло прийти, что лже-Валентина обратится к частным детективам». «Вам придется еще и перед полицией каяться», — усмехнулся Костин. «Эксперт понял, что это спектакль. Вчера экспертизу останков завершили». «Эх, Константин, я никогда не захочу командовать съемками сериала, понятия не имею, как это делается. А вы решили разыграть ДТП со смертельным исходом. Труп в машине никогда не сгорает так, чтобы только гора золы осталась. Это раз. Второе. В лаборатории установили, что зола образовалась при сжигании одежды и обуви. Вот только человека там не было. Где Полина?» «У нас дома», — признался Константин, — «вместе с Антоном». «Зачем понадобилась вся эта история?» — осведомился Чернов. «У меня имелись сомнения в том, что Валентина — та самая актриса, которая родила от отца девочку. Но Поля — точно дочь моего отца. Высказал свои сомнения ей, когда она недавно прибежала в слезах с сообщением, что ее мать договорилась с Герасимом Водянским о съемках. Мужик снимает кино на грани порнографии. В каждом кадре обнаженка и имитация полового акта». «И не всегда это имитация», — добавила Софья. «Поля получала хорошие деньги, все они падали в карман ее мамаши. Спасибо, благодаря вам теперь знаем, что Валентина не Валентина». «Женщина, которая родила девочку, тоже не милый цветочек», — процедил Константин. «Герасим платит актерам копейки. Но тем, кто никогда не снимался в порнухе, имеет безупречную репутацию, постоянно занят в сериалах, вот им отваливает полную корзину. Подонок обратился к Полине, та, естественно, ему отказала. И тогда Водянский начал окучивать ее мать. Еще баба запретила Поле даже думать о браке с Антоном, сообщила, что на примете другой жених. 70-летний Гуров с парой миллиардов в кармане. Он скоро умрет, и Полина станет богатой вдовой. Вот тут я не выдержал и придумал эту историю. А Соня с Полей добавили изюминку, кольцо. Признайтесь, вы сначала приняли все за чистую монету? Сомнения в смерти актрисы у нас появились после беседы с Ликой Барсуковой», — объяснил Костин. «Она сейчас занята в кинопроектах, но раньше служила домработницей у фальшивой Гончаровой». Лика говорила о Полине в прошедшем времени, а потом произнесла: «Не спрашивайте ни о чем, Поле не понравится». И тут же спохватилась, впала почти в истерику, закричала: «Не могу представить ее мертвой, поэтому говорю как о живой. Прости, прости, прости. Не хотела, нет, нет, нет». По какой причине Барсукова так перепугалась? Если человек недавно скончался, близкие некоторое время продолжают говорить: «Он живет на даче», «Ох, простите, жил на даче». А у нас в кабинете прямо истерика была. Может, Полина жива? А Алика почти в обмороке, потому что посчитала, что случайно проговорилась. «И что вы собирались делать дальше?» — осведомился Макс. «Не могут же Полина и Антон вечно скрываться». Супруги переглянулись. «У меня дом в Италии», — начал объяснять Константин. «Где-то через месяц собирался их отправить в Сербию. Там пара арендует машину и поедет в Италию. Станут там жить счастливо. Актриса Гонч исчезнет, зато появится мать, хозяйка большого семейства. Пожалуйста, не говорите ничего лже Гончаровой». «Нам подобное и в голову не придет», — заверила я.